Глава 9. Проблема херсонских купцов и имперского флотоводца. В Корсуне братья Артема Богуслав поселились скромно в доме хузарина Лохава. Достойный человек Лохав, воин, воевал в дружине Серегея, потом с Богуславом, а состарившись, ушел на покой, женился на одной из побочных дочерей Машега, вошел в род и стал здесь, в Корсуне, торговым представителем боярина Серегея. То есть официально не боярина Серегея, а Спафария Сергия. Зато Лохава не упрятали в застенок вместе с другими русами, когда началась осада. И с его помощью Настас переправил послание Владимиру. Сам-то священник с луком был не очень, а Лохав — хузарин. Лук для него — как клыки для волка. Сначала-то братья намеревались разместиться во дворце, поближе к Владимиру, но Лохав настоял. Заверил, что у него будет не хуже. И вообще не дело это жить в чужом доме, пусть даже это и дворец, когда имеется подворье родича. Уговорил. Скучно братьям не было, да и в Корсуне они проводили едва ли один день из трех. Пока великий князь решал политические вопросы, его верные воеводы решали свои. Грабеж ромейской провинции шел полным ходом. Большая часть награбленного свозилась теперь сюда, в Корсунь, и копилась здесь, потому что отправлять добычу сушей дорого и опасно. Степняки не дремлют, а водой никак. Пару-тройку Хиландий, попытавшихся уйти из Херсона, моряки Друнгария и Ираклия перехватили и ограбили. Вернее, не ограбили, а реквизировали товар на нужды имперского флота. Хорошо, хоть корабельщиков в живых оставили. Тоже и для тех, кто не из города, а в город плывет. Даже рыбаки в море выходить не рискуют. Ловко устроились ромеи, заперли флот Владимира в бухте и творят на море, что пожелают. А добычу в город все везли и везли, и все это приходилось где-то хранить, а челядь и скот еще и кормить. «Надо что-то делать», — сказал Богуслав. Артем пожал плечами. «Он не купец, он князь». Свою долю добычи взял серебром. И провиантом месяца на три дружину кормить. А еще солью запасся, впрок. Но соль она не портится и кушать не просит. Богуслав и Лохав по-другому мыслят. Не должно богатство праздно лежать. Сдвинуть сани с места да разогнать куда труднее, чем катить по зимнику. Корсунь — торговый город, морской. И он на побережье не единственный. Сейчас не смерды местные товары в город свозят, а люди Владимира. Местные пока в городе и окрестностях войска в Корсунь не пойдут, и урожай не повезут, когда созреет, и прочие товары тоже. А ну как русы отнимут. А морем тоже никак. Может, вам с Друнгарием договориться, предложил Артем. Пусть за мзду корабли пропустят. Богуслав покачал головой. Уже пытались купцы здешние. Друнгарий мзду не принял, а взяткодателя повесил. «Откуда знаешь?» — спросил Артем. «Уши есть, братец. Ромейский магистр вчера на перу рассказывал. Да ты уже ушел». «А кто, кстати, эта рыженькая, с которой ты ушел?» «Не твое дело», — отрезал старший брат. «А что еще рассказал магистр?» Друнгария флота хвалил. Очень ему понравилась такая честность. «Еще бы!» — пробурчал Лохав. «Он у купцов товар по дешевке скупает». «И не думаю, что они с Друнгарием в доле», — подхватил Богуслав. «На людях-то ласковы, а в глаза заглянуть так бы друг друга и сожрали». «Да», — протянул князь Уличский, — «велика дружба между ромейскими боярами. А почему все-таки наш морской вождь мзду не принял? Мало показалось?» «Почему, как раз понятно», — сказал Богуслав. «Возьмет, а тот же магистр донесет на него императору. И облегчи Друнгария Василевс на какую-нибудь важную часть тела. На голову, например. Тяжело жить купцам», — сделал собственный вывод Артем. «Нам, воем, война, слава и добыча. А вам, — он подмигнул брату, — чистый разор». «Не нам, а им», — уточнил Богуслав. Артем нахмурился, подумал, что невольно обидел брата, причислив его к торгашам. Однако извиниться не успел. «Мы с батей как раз в прибыли», — опередил старшего брата, самый молодой воевода великого князя. «У нас в Константинополе 2-летний запас мехов. Ныне его можно втридорога сбыть. Это прочим купцам трехмесячный срок пребывания установлен. А все, что продать не удастся, следует передать префекту, дабы тот сам все продал и на следующий год вырученные деньги купцам отдал. Или не отдал, если те купцы вернуться в Константинополь не смогут. А батюшка наш — имперский спафарий. Ему и в столице жить можно, и торговать свободно. И щедр он безмерно. Оставшиеся товары у бедных купцов наших сам скупает за твердую цену. Не то что префект, который, как догадываешься, 9 долей из 10 себе в кошель кладет. А мы не более 6 и расплачиваемся сразу, без обмана. Артем расхохотался, хлопнул брата по плечу. Гляжу на тебя и думаю, а не из Нурманов ли, батюшка наш? Мыслишь ты в точности, как Олаф, сын Трюгви. Слыхал, звал он тебя на службу. Может, зря отказался. Вы бы с ним неплохо сошлись. Вот еще, — возмутился Богуслав, — буду я служить какому-то там северному конунгу. По справедливости он мне служить должен. Это я ему возвращение отчего удела предрек. Вот как, — заинтересовался Артем. И когда это случилось? Давно, неважно. Буркнул опомнившийся Богуслав. Артем брат, но даже ему не стоит знать, что было между Богуславом и Рогнедой. «Лохав!» — гаркнул он. «Чего сидишь? Наливай! И девок позови, тех рыженьких двойняшек. Пусть спляшут нам с братом танец змеи и птицы. Брат рыжих любит, а потом мы с ними спляшем. Ха-ха-ха!» Если он хотел таким образом заставить брата забыть о неудобном вопросе, то ошибся. Артем ни на миг не поверил, что на брата накатила вдруг хмельная удаль. Но он понял, что тема Богуславу не нравится, и дальше расспрашивать не стал. Он очень дорожил доверием брата, а основа доверия — не отсутствие секретов, а уважение к чужим тайнам. Да и повеселиться князь Артем никогда не отказывался. Опять-таки танцы с девками — его любимое развлечение. После пляски стали, разумеется. Друнгарию Ираклию было не до плясок, и вино у него в бокале намного хуже, чем то, которым угощал братьев Сергеичей Лохав. А уж о закуске и говорить нечего. Хотя простые ромейские моряки совершенно справедливо завидовали и Друнгарию, и прочим командирам, потому что уже забыли, когда наедались досыта. Проблемы херсонских купцов не шли ни в какое сравнение с бедами, грозившими непобедимой ромейской армаде. На флотилии заканчивались припасы. И вода. Но запасы воды еще можно было восполнить, а вот с пищей было совсем туго. Все, что не успели попрятать жители Фемы Таврика, отняли россы. Сошедших на берег ромеев встречали пустые селения или те же банды россов. Впрочем, если на берегу замечали воинов Владимира, то высадка отменялась. Скифы конкуренции не терпели. Друнгарий, пользуясь тем, что ему дозволено находиться в городе, попытался добыть провиант в Херсоне, но обращаться к Владимиру он посчитал неправильным. Может, и зря, потому что верные византийские подданные, херсонские стратика Протевон, коим полагалось обеспечивать имперский флот всем необходимым, Ираклию отказали, сославшись на то, что в настоящий момент Херсон не является византийским городом, а коварно захвачен россами. Более того, ограблен дочисто, и помочь Друнгарию никак невозможно. Нечем. Вранье. Но принудить негодяев у Друнгария не было никакой возможности. Управлял городом действительно архонт россов, и в дела херсонской общины, тем более во взаимоотношения ее с имперским Друнгарием, Владимир не вмешивался. Вождь россов вполне удовлетворился выплатой контрибуции и регулярными поставками провианта. Выходило, что для захватчиков у херсонитов продовольствия было, а для Друнгария нет. Обратиться напрямую к херсонским купцам Ираклий не мог после показательной казни их посланца. Оставалось попробовать купить что-то на рынке, на общих основаниях. Но торговцы заламывали такие цены, будто в городе голод. Трудно будет объяснить подобные расходы в Константинополе. Там сразу заподозрят, что Друнгарий деньги попросту украл. Единственный вариант — покупать у рыбаков свежую рыбу. Но и тут возникла проблема. рыбаки старались держаться от имперского флота подальше, ведь поначалу платить за улов им никто не собирался. Зачем платить, если можно отнять? Если морякам станет нечего есть, то поднимется бунт, и опять виноватым окажется Ираклий. Друнгари почти пожалел о том, что повесил купчика, ведь с ним можно было договориться о поставках продовольствия по правильным ценам в обмен на свободный проход мимо имперских драмонов. Но стоило лишь представить, как выглядело бы подобное соглашение в интерпретации врагов Друнгария, и сразу становилось понятно, правильно повесил. Требование Владимира ушло в Константинополь 2 недели назад. 5 самых быстрых кораблей сопровождали гонца. Что ответит автократор? И когда? Выгадывая время, Друнгари отправил обратно часть флота и почти все войско вместе со страшно недовольным Комитом. Пусть себе злится. Воевать на суше с Владимиром бессмысленно, а на море россы драться не станут. Владимир ясно выразил свое желание не война, а Порфирогенита. Сообразив, что самому решить проблему не удастся, Друнгари, скрипя сердце, обратился за помощью к имперскому магистру. Формально тот и сам должен был помочь, но выручать Друнгари не рвался. Зато можно не сомневаться, донесет богопочитаемому о любой оплошности Друнгария. Впрочем, именно людям магистра удалось купить немного зерна и 1000 бочек вина, скверного, в этом Друнгари убедился лично, и невероятно дорогого. Зато, когда вино стали добавлять в воду, настроение моряков немного улучшилось, а чуть позже именно магистр выпросил у архонта россов разрешение для ромеев сходить на берег малыми группами, не больше 50 человек за раз. И снова едва не вспыхнул бунт. На 2 кораблях началась резня за право встать на твердую землю. И одному только Господу известно, сколько еще ждать ответа из Константинополя на требования архонта россов. А ведь еще 2 недели, и людям Друнгария придется жрать собственные ремни.